Добрый вечер. Спасибо. Так, постараюсь сегодня больше времени уделить запискам, но перед этим сначала такой небольшой обзор. Значит, вот смотрите. Здоровье – это гармония всех начал в человеке. Здоровье – это энергия. Если у человека есть энергия, тогда у него реализуется желание, тогда он преодолевает проблемы, иммунитет высокий и так далее, и так далее. Откуда мы получаем энергию? Мы энергию получаем из первоисточника, первопричины через чувство любви, главную нашу энергию. И мы энергию получаем от вторичных моментов. Солнце, еда, тепло – это все источники энергии. Для того, чтобы человек развивался и был в гармонии, его ориентация на получение энергии из любви должна усиливаться. А его зависимость и ориентация на потребление энергии через еду, солнце, тепло и так далее должна уменьшаться. То есть значимость этого. Если у человека идет обратный эффект, то чем больше он энергии получает через еду, скажем, тем больше его зависимость от человеческого счастья, от своего тела, и, соответственно, его энергетика тонкого плана падает, и затем начинаются болезни. Значит, что из этого следует? Из этого следует несколько выводов. Мои книги посвящены чему? В первую очередь, человек должен научиться не разрывать контакт с Божественным. Если этот контакт разрывается, если человек от любви отказался, то он обречен на проблемы. Поэтому все мои исследования свелись к тому, как сохранить любовь, как не отказываться от нее, как правильно вести себя в какой-то ситуации. Вот я смотрел раньше многократная программа самоуничтожения. Я говорил человеку: у вас там нежелание жить. А потом я понял, что многократная программа самоуничтожения – это отказ от любви к себе, к близким и прочее. То есть первый закон – никогда не отрекаться от Божественного в себе. Не давить себе чувство любви, не управлять им и не отказываться от него. Что получается? Если я любовь сопрягаю только с положительными удовольствиями, хорошо, прекрасно, прочее, то когда у меня идет отрицательная эмоция, и нужно проявить жесткость, я тогда давлю любовь, чтобы она мне не мешала проявить жесткость. Значит, неумение работать в двух режимах, отсутствие двухполюсного мышления – это уже проблема по здоровью. То есть нужно любить мир, людей непрерывно, но при этом можно проявлять жесткость. Если человек учится этому, то он по-другому относится к миру. То есть вот если подходит, скажем, к боксерскому мешку человек и ударяет, он должен скользить лицо, разозлиться, чтобы ударить, потому что у него агрессия внешняя связана с агрессией внутренней. Профессионал, улыбаясь внутри и снаружи, ударяет по мешку, но агрессии внутри нет. И вот профессионализм жизненный – это умение при внешней жесткости сохранять внутри любовь. Это школа выживания, это школа здоровья. Итак, первое – это сохранение любви, что бы ни случилось. Никогда не отказываться от любви к миру, к близким, к себе. Второе. Когда мы научились сохранять любовь, мы должны дальше получать ее. Для этого мы должны отдавать любовь, отдавать энергию. То есть выброс энергии. И физические упражнения, и творческое развитие, забота о другом, альтруизм – это все формы отдачи энергии. Но человек должен быть подобен роднику, который отдает, а не дырявой бочке, из которой вытекает энергия. Если у нас есть какие-то моменты, просто когда мы теряем энергию, не отдаем ее творчески развиваясь, а просто теряем, вот это тоже проблема. Так вот, мы должны отдавать энергию, но отдача этой энергии, первое, должна идти на фоне балансировки. Приток энергии через любовь должен быть больше, чем отдача. И эта отдача должна ориентироваться не на тело, а больше на божественное. То есть опять идет переход и развитие. От тела идем к духовным моментам, от духовным самым возвышенным чувствам и затем к любви божественной. И вот такая отдача энергии дает развитие. Поэтому неконтролируемая потеря энергии – это тоже болезнь. Главные потери энергии у нас идут через что? Вот если у вас что-то произошло в жизни, и вы вспоминаете об этом с возмущением, с отрицательными эмоциями, или с унынием, это означает, что вы до сих пор это событие не приняли, значит, вы до сих пор с ним сопротивляетесь. А когда человек... А сопротивление – это есть или уничтожение, или желание что-то изменить. Когда мы пытаемся прошлое изменить, у нас идет огромный расход сил. Значит, элементарные моменты. Человек, который не сумел принять что-то в прошедшем, он может заработать себе онкологию и другие неизлечимые заболевания. И сейчас уже врачи четко увидели, если у человека были какие-то неприятности, если он не смог их принять, то уже с этим связана онкология. Значит, наверное, в первую очередь нужно психологически восстановить себя, а потом уже пытаться таблетками что-то сделать. Почему часто бывает рак? Потому что, к сожалению, неприятие того, что произошло, оно идет очень долго. И обесточивание идет на глубинные структуры. Вот когда они уже обесточились, и начинается рак. Что здесь нужно? Нужно огромное количество энергии, его просто нет. И человек не успевает себя привести в порядок. Так вот, когда мы сожалеем о прошлом, что-то не принимаем категорически, когда мы повышенно переживаем за будущее, когда мы не можем принять стресса, у нас возникает неприятие случившегося, это все огромные потери энергии. Что в этом плане помогает? Когда мы знаем, как устроена Вселенная, когда мы знаем, что любая ситуация ведет к Богу, когда мы знаем, что на тонком плане будущее – это просто тонкие планы, которые реализуются, значит, в принципе, будущее уже есть. Значит, пытаться мечтами как-то воздействовать на будущее, это тоже огромный расход энергии. Не зря как бы Бог дает периодическое появление на Земле ясновидящих, пророков и так далее, и так далее. Если человек говорит, может предсказать судьбу одного человека, это ясновидящий. Если он может предсказать судьбу государства или человечества, это уже пророк. Почему возникали такие люди? Это тоже не случайно, чтобы мы понимали, будущее существует. Раз оно существует, не надо тратить энергию на переживания, что будет, как будет и так далее. Если в прошлом это произошло, не надо тратить энергию на сожаление. Это произошло, это дано свыше. В прошлом человеческой воли нет, только божественная. И тот, кто привык повторять, я полагаюсь на божественную волю, кто, читая книги, понимал, что, так сказать, ход предопределен, что есть высшая воля, которую мы не видим, не знаем, но где-то чувствуем, этот человек уже выходит на свое здоровье будущее. Итак, сохранение любви, отдача энергии и третье – это правильное поведение. И сказать, о том, скажем, как питаться, как себя вести, я на этом никогда не делал акцента, потому что мне нужно было сначала понять первые вот эти два основополагающих момента. Когда более-менее стал в этом разбираться, я стал переходить уже к тому, что называется поведение. Вот тогда меня опять заинтересовало понятие кошерной пищи в иудаизме. Я понял, в чем это. Допустим, почему, так сказать, часть вина, вино становится кошерным, если 10% выливается на землю. То есть в нем концентрация на желаниях небольшая. То есть чистая пища. Кошерность – это энергетическая чистота. Чистая пища – это та, которая не привязывает нас к телу, не привязывает к желаниям. Поэтому элемент жертвы – раз. Второе, допустим, почему нельзя рыбу есть без чешуи и, так сказать, в панцире морские, так сказать, ну, креветки и так далее, морских животных. Потому что я, когда пытался прочитать, я понял, они очень древние. И когда человек, у них информация уже зацеплена за судьбу, и как бы информация завершения своего цикла. Это, так вот, вымирающие виды, которые очень долго жили. Если человек ест, он эту программу получает, и он будет как вид также ускорять свое вырождения. Значит, момент правильного питания на нас сказывается. Еще один момент. Малейшее переедание для организма – это катастрофа. Я это видел по энергетике, но не понимал, почему. Потом я понял. Если мы встаем из-за стола чуть голодными, то у нас недостача энергии. Но мы уже не едим. И тогда организм подсознательно выходит на главный источник, на контакт с Божественным. И значит, тот, кто не переедает, наоборот, стоит голодным, у него постоянно есть импульс устремления к первопричине и получению высшей энергии. Когда человек переел, даже немножко, переизбыточность энергетическая дает обратный эффект. Разрывается контакт с тонкими планами. И резко усиливается зависимость от еды. Значит, что получается? У человека падает энергетика, он ее должен восполнить за счет еще большего принятия пищи. То есть он начинает объедаться, переедать. И чем сильнее он попустительствует этому, тем больше у него привязка к телу, тем меньше у него тонкой энергии, тем тяжелее ему принять стресс, потому что у него нет контакта с Богом, и любая стрессовая ситуация дает взрыв агрессии. Чем больше у нас Божественного, тем легче нам все принять, потому что мы чувствуем эту волю, мы видим, сказать, Божественную волю во всем происходящем, и нам легче ее принять. Значит, всего-навсего переедание может потом дать проблемы. То есть главная энергия, куда у нас тратится? Любовь и голод правят миром. Секс, еда. Это главные наши энергетические затраты. Есть еще одно – общение с близкими. Я когда просчитывал, получилось, очень большие затраты энергии также идут на общение с близкими. И если эти затраты правильно соотносятся, тогда мы расцветаем. Если неправильно, мы разрушаемся. Так вот, еда нам помогает, если мы правильно питаемся, она нам помогает выстроиться правильно, сформировать себя. И это здоровье. То же самое и секс. Что еще насчет еды? Вот я прочитал в Библии Содом и Гоморра, и причина Содома и Гоморры там называлась, так сказать, пиры, роскошь, еда и прочее. Я начал смотреть, опять же, на тонком плане пытался просмотреть, как влияет на человека, вот, скажем, пир. Что такое пир? Это разнообразие блюд. Это блюдо как бы очень вкусное. Блюдо деликатесное и так далее, и так далее. Что получается? Когда у человека на еду выделяется пакет энергии. Больший пакет должен идти на наши стратегические моменты. Это на божественное наше, на наше будущее, на наши духовные структуры и потом на тело. Если вот эта линия есть, если человек не спешит, не ест жадно, то тогда еда выстраивает его энергетику в правильном направлении. Если же он все смещает к телу, то тогда идет обратный эффект. То есть еда, как очень мощный рычаг, может развернуть нас в другую сторону. Так вот, когда человек ест, это принятие новой информации. Если это белки, то это чужеродный белок в организме, и должны происходить огромные энергозатраты для адаптации этого белка, чтобы, так сказать, организм выжил. Поэтому растительная пища легче. А животная пища по тонкому плану, как я пытался прочитать, где-то в 5-8 раз больше тратится энергии на нее. Значит, тот человек, который ест много мяса, тяжелую пищу, этот человек, у него будет нехватка энергии. Тот, кто сидит на овощах, на растительной пище, у него энергии выделяется гораздо больше. Но если вот эту освобождающуюся энергию он пускает на человеческое, на привязку к близким и так далее, то как раз эта повышенная энергетика может его убить. Значит, высокий уровень энергии – это благо только для того, у кого правильно есть ориентация и отношение к миру. Если человек начинает, так сказать, вегетарианство и так далее, но не выполняет другие какие-то моменты, то он может нанести ущерб своему здоровью гораздо больше. Но в среднем что получается? Получается, что мясо человек может есть, но есть не часто, изредка. А пища преимущественно все-таки желательно, чтобы она была растительной. Но, в принципе, так долгожители и питались. Где-то, так сказать, по выходным мясо, а так в основном это растительная пища. Итак, Представим, человек пирует каждый день. Пир – это переедание, раз. Второе – это деликатесная пища. Это новые блюда, которые усиливают желание. Значит, что получается? Если человек часто устраивает себе праздники застольные, то его энергетика идет на тело и привязывается к нему очень сильно. Зависимость от тела – это падение любви в душе, падение контакта с Божественным, и это все большая ориентация на свои желания, как удавка. И не только на еду. Еда и секс на тонком плане одинаковые. Значит, человек, который часто любит вкусно, хорошо поесть, тот, кто переедает и так далее, у него могут быть проблемы с потенцией, болезни мочеполовой системы усиливаться, проблемы в семье могут быть и так далее, и так далее. Значит, разнообразная еда, это вот установили французские ученые не так давно, считалось, что деликатес – это здоровье. Наоборот, деликатесная пища, разнообразная и так далее, она ухудшает здоровье и вредит желудку и кишечнику. Значит, пища, так, опять же, еда всех долгожителей – это растительная, там, каши, овощи – это однообразная достаточно еда с периодическими встрясками. Значит, правильное отношение к еде – когда человек не увлекается, так сказать, деликатесами, когда человек не спешит во время еды, когда он может вставать немного голодным, это на самом деле выстраивание нашей энергетики. Ведь, скажем так, меняется ситуация тонкого плана. Организм к ней должен быть адаптирован. Он должен выделить пакет энергии на эту адаптацию. Это вот как формируется новый орган. Сначала энергетика работает чисто, потом несколько органов начинает в совокупности работать, а потом появляется из ничего. То есть функция первична, орган вторичен. А это установили психологи. Даже в советское время, что показательно, что странно, вернее, потому что это идеализм, можно сказать, чистой воды. Так вот, функция первична, это означает, что если у нас есть энергия на, сказать, на эту функцию, значит, мы будем адаптироваться к миру. А энергия бывает тогда, когда мы отдаем больше стратегическим моментам и меньше нашему телу. Как только перевес идет в сторону тела, наша адаптация падает, и мы больные люди. Это то, что касается еды. То есть, в принципе, все религии именно где-то так и ориентируют правильное отношение к еде. А, сказать, обратимся к сексу. Вот смотрите. Секс – это есть продолжение жизни, обеспечение ее. Поэтому самая большая энергия в человеке – сексуальная. Эта энергия направлена на обеспечение будущего. Поэтому если сексуальная энергия сдерживается, не выплескивается через секс, то тогда будущее вырабатывается медленнее. Человек дольше живет, говоря простым языком. Вот поэтому вот есть, так сказать, на Востоке техники, скажем, когда секс тормозится или сексуальная энергия превращается в энергию, так сказать, жизненных сил и так далее, это позволяет лечить болезни и дольше жить, и омолаживаться, и так далее, и так далее. То есть, все это не случайно. Больше всего энергии тратится через секс. Если секс неправильный, то здесь уже реальное заболевание. Вот я недавно заметку прочитал самцам, какого не помню кого. В общем, животным, самцам животного какого-то давали виагру. И заметили, что идет то же самое усиление потенции, сексуального влечения, и где-то в половину уменьшается плодовитость. То есть идет вырождение потомков, когда идет концентрация на сексуальном удовольствии. То есть сексуальное чувство, в нем есть энергия, которая обеспечивает будущее. То есть в этом, в сексуальной энергии, часть должна быть отдана Творцу. Другая часть – будущему, это обеспечение детей и нас, потому что дети – это наше будущее, значит, сексуальная энергия обеспечивает не только детей, но и нас. Она наше будущее подпитывает. И только потом уже идет физическое удовольствие. Если же мы, начиная с физического удовольствия и концентрируемся на нем, что получается? Мы даем себе обесточивание главных стратегических структур. Значит, увлечение сексом – это есть пожирание, так сказать, собственного будущего и своих детей. Опять же, поэтому религии сказать, особенно, если, скажем, в Индии там нет такого жесткого ограничения, потому что Индия, философия этого мира нет. Внутреннее отречение позволяет накопить высокую энергию и, скажем так, сексуальные моменты не наносят такой ущерба и не так опасны, как для западного человека, который уже повышенно привязан, так сказать, он в этой цивилизации, в эту погружен, и для него неправильное отношение к сексу – это просто катастрофа. И когда он просто копирует Восток, здесь могут быть проблемы. Так вот, что получается. Когда женщина и мужчина занимаются сексом, если чем больше чувства, чем более благородное чувство, возвышенное, тем больше энергии уходит на потомков. Я описывал в книге, когда я смотрел пациентов, если они спешат в сексе, сказать, если сказать, вот эти вот бросания друг на друга, сказать, не раздеваясь, скорее, то буквально вот я видел, как энергетика, когда мне пациент, я смотрел, у него проблемы. Вот такая сексуальная сцена, тут же идет перекос энергетический, блокировки, а затем начинаются инфекции мочеполовые. И вот так, логически рассуждая, я пришел к точке зрения, которая, опять же, подтверждает и вполне коррелирует с тем, что говорится в религии, и совершенно не соответствует тому, что говорится у нас сейчас. Почему? Потому что наша литература медицинская, какая угодно, она говорит об одном. Секс, что хочешь, то и делай. Как у англичан написано было. Сказать, на входе в спальню, над кроватью можно повесить лозунг. Все, что вы делаете в постели, это все хорошо, это естественно, вы получаете удовольствие, это все прекрасно. Оказывается, нет. Что получается? Если идет смещение в сторону удовольствия, именно физического, то тогда огромный заряд энергии, который должен обеспечивать наше будущее, который должен выстраивать наши тонкие структуры, усиливая контакт с первопричиной, вся эта энергия летит на тело. И чем больше этой энергии, тем сильнее идет привязка и зависимость от желаний. Значит, тот человек, который увлекается сексом и ищет в нем именно удовольствие, в первую очередь только и так далее, тот, кто не сдерживает себя в этом, это человек, который делает больным не только себя, но и своих потомков. Еще один момент. Мне задавали часто вопрос, вот различные виды техники секса, там оральный, анальный, еще какой-то и так далее, есть ли в этом нарушение или нет. Я на эти темы не отвечал, потому что я исследователь, здесь нужно, скажем так, достаточно большое количество посмотреть, сопоставить, и почему-то эту тему я с ней не спешил. Но по мере того, как выстраивалась уже цепочка, вот первое звено – сохранить любовь, отдать энергию, и третье, вот я сейчас начинаю уже смотреть, поведение, факторы риска в поведении, тогда я начал эту тему смотреть, и получилось, просто даже логически рассуждая, любопытные выводы. Вот смотрите. Если мужчина и женщина занимаются обычным сексом, то включается механизм выброса энергии, и огромный пакет энергии выделяется на обеспечение здоровья и жизни наших детей и нас тоже. Если мужчина и женщина занимаются какими-то другими вариантами секса, то автоматически получается следующее. Энергия выбрасывается рефлекторно, но она идет, раз здесь нет продолжения детей, то есть когда секс имеет как бы не в подсознании момент размножения, обеспечения будущего, выключается, потому что дети в этом случае не появятся при такой технике секса. Значит, весь этот пакет энергии, он в будущее не идет, он идет в настоящее, он идет в наше желание, потому что у нас концентрация «получить удовольствие». И концентрация на наших желаниях вырастает в 10-15 раз. Значит, что получается? Вот весь этот нестандартный, нетрадиционный секс, это есть трата энергии не на будущее, а на настоящее. То есть будущее фактически обесточивается. К чему это может привести? Люди получают удовольствие в постели, идет перерасход, будущее не обеспечивается, а потом у него начинается онкология, там, бесплодие у женщины или импотенции. Почему? связать это с удовольствием, которое получают в постели, очень сложно. А такая связь, оказывается, есть. Значит, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что если человек относится к сексу только как к удовольствию, концентрируется только на желании получить удовольствие, использует те техники, которые, при которых невозможно зачатие, это уже человек больной. То есть концентрация на сексе, переброс энергии – это в конечном счете большие проблемы. А вот я недавно прочитал заметку в Speed-Info. В 1964 году, 40 лет назад, впервые на экране появилась женщина с обнаженной грудью. Что сейчас на экране появляется, так сказать, говорить не нужно. Это мы называем сексуальной революцией. Это сексуальная катастрофа. Потому что телевизор, так сказать, это уже реклама, это уже призыв. И постоянная вот концентрация на желаниях, она переводит нашу энергию из высших планов на тело. И дальше со всеми вытекающими, так сказать, то, что было при Содоме и Гоморре. Значит, всего-навсего. Те советы, которые дают сексопатологи, не волнуйтесь, все нормально, вы должны получить удовольствие. С точки зрения тела они правы, но с точки зрения тонких планов это катастрофа. Вот как бы маленький такой нюанс, а последствия могут быть очень большие. Это я к чему? К тому, что, скажем, у человека онкология, он должен привести себя в порядок, он должен утечку энергии остановить, а он сожалеет. Или он по инерции осуждает. Или он внутри просто допускает, что вот можно заниматься таким и таким сексом. Одна мысль, модель, как я буду жить, она уже распределяет у меня энергию. И те, даже небольшие количество энергии, которые должны пойти туда, наверх, преобразить человека, и он выздоровеет, они по-прежнему идут к его телу. Они разваливают его душу. А онкология – это механизм спасения души, любая болезнь. Значит, для того, чтобы выздороветь от какой-то болезни, нужно вылечить свою душу. А чтобы вылечить свою душу, нужно ее напитать любовью. А для этого нужно ограничить себя в чем-то и наше человеческое помочь ему превращаться в божественное. То есть наша энергия должна идти на тело, но еще больше на душу, еще больше на ощущение, на единство с Творцом. И вот такая выпрямленная, скажем так, такое направление, выровненное, гармоничное, оно и делает нас здоровыми. Вот в этом плане, вот недавно я прочитал заметку, сын Жерара Депардье написал книгу, в которой он обвиняет отца, сказать, чуть ли не с ненавистью к нему относится, и сказать, во всех злах и так далее претензии к нему предъявляет. И, так сказать, артист очень красиво повел себя. Он сказал, если мой сын обижается на меня, может быть, я где-то как отец что-то неправильно повел себя, и я совершенно не буду оправдываться, я все это принимаю и так далее. Ну, знаете, у него достаточно сложная судьба. И я просто начал эту информацию собирать без диагностики. Вот мне просто было интересно, можно ли по внешним только фактам выстроить картину. Вот я читал статью, там был опрос тех, кто занимался ли нетрадиционным сексом. Вот, и, скажем так, вот этот гомосексуализм, там опрашивали ведущих актеров, ну, в общем, известных людей. И практически у всех был гомосексуальный опыт, в том числе у Жерара Депардье. Он пишет, да, я как все. Так вот, что получается? При таком опыте сексуальном идет резкое, опять же, смещение. В гомосексуалистов не может быть детей. Значит, энергия идет не на будущее, а опять же на настоящее, на свое тело. И идет усугубление. Поэтому меня спрашивали, хорошо, вот гомосексуалист, он потому что вот мать ревновала, жить не хотела, обижалась, там идет загрузка по потомкам, и в конце концов он вынужден таким стать. А вот если нормальный, здоровый человек начинает вот заниматься этим, как это на него влияет? А вот так и влияет. То есть, когда человек начинает увлекаться нетрадиционной ориентацией, ну почему? Потому что все в книжках об этом пишут, потому что, так сказать, никакого греха в этом нет. И как бы это невинная шалость, а почему бы, так сказать, не разнообразить свой сексуальный опыт? А на самом деле получается что? Получается искажение энергетики, смещение ее на тело, на концентрацию, на своих желаниях. И в конечном счете тонкие планы начинают разваливаться. И будущее разваливается, и значит дети разваливаются. Так вот, а артист, актер – это внимание, это повышенная возможность секса, это благосклонность со стороны всех женщин, а плюс еще нетрадиционные все эти техники. У него рождается сын, потом у сына начинает болеть колено. Колено болит все сильнее, боли дикие, врачи вылечить не могут. Колено – это дети. Это означает, что вряд ли появятся внуки, и, во всяком случае, здоровые у артиста. Его сын уже имеет огромные проблемы. То есть, если раздувает колено, если такие дикие боли, значит, у него неблагополучие с потомками, значит, у его будущих детей нет энергии, значит, рассчитывать на здоровье, на их появление свет сложно. И через эти боли в колене идет как бы унижение желаний, жизни, и это дает шанс на появление детей на свет. Его сын... А, и эти боли начались когда? Опять же, пошли наркотики, в зависимости от желаний. А когда человек попустительствует, алкоголь, наркотики, секс, это все в конечном счете дает усиление. И после этого начались боли в колене, боли такие, что он не мог их выносить. После этого ампутировали ногу. После этого пошел полный развал в жизни личной. И на настоящий момент сын ненавидит отца и во всем его обвиняет. Кто обвиняет кого-то? Человек обидчивый, страстный, зацепленный за желание. Значит, что получается? У одного великолепная судьба, полный спектр всех возможностей, желание получить все удовольствия, которые можно получить, а его сын уже инвалид, а что будет с внуками, неясно. Вот так выглядит картина. Другая ситуация. Недавно у меня умерла знакомая пациентка. Там была следующая ситуация. Были проблемы в личной жизни. Было очень много претензий к мужчинам. Проблемы в личной жизни передались ее сыну. А у нее дед, дед и отец имели огромную сексуальность. Дед бабку гонял, ему там уже под 80. И он ее гонял по всему двору, просто там, она уже стонет, кричит, не что-то. Дети говорят, ну успокойся, ну что ж такое. То есть у него в этом плане то, чем обычно все привыкли гордиться. Вот я такой повышенно сексуальный. Повышенная сексуальность – это не столько высокая энергия сексуальная, сколько неумение ее переплавить в тонкие планы. Если ненавидел, ревновал или жить не хотел в связи с первой любовью, на родителей обижался, то потом сексуальная энергия не выходит в тонкие планы, и тогда начинаются проблемы. Так вот. Вот эта концентрация на сексе у предков привела к развалу личной жизни у нее. Постоянная обида пошла на сына, потому что сын начал увлекаться. В таких случаях, когда идет вот этот момент, или алкоголь, или наркотики, или игра в казино, он начал играть в казино, проигрывать деньги. Она начала на него обижаться. Я ей говорю, ему помочь можно только меняя себя. Это тема желаний. Это тема обид на близких. Это неумение преодолеть унижение тела, сексуальности и так далее. Особо она ко мне не прислушивалась. У сына пошли проблемы. Воспалилась десна, определили в больницу, и врачи сказали, что, скорее всего, умрет. Вот буквально за неделю до этого вот с таким же диагнозом парень умер. Ну, там какой-то сложный, я не знаю, сейчас диагноз. И она попросила меня помочь. Я объяснил. Я говорю, вот все, что я говорил, попробуй вот это сделать по-настоящему. Она сделала все. Через 2 дня у сына все нормально, он вышел. Я говорю, работай дальше. Все начинается опять заново. Вот он такой сякой и так далее. Я говорю, нельзя обижаться на близких людей. Особенно на детей или на родителей. Это все это. Потом это не лечится. Нет, вот он такой сякой, надо пригласить гипнотизера, психолога, и надо его остановить. Ну что я сделаю? Здесь моя помощь уже бесполезна. После этого начались у нее проблемы уже по здоровью, потом диагноз рак. Несколько лет она болела, недавно умерла. Так вот, мы не подозреваем, какое огромное значение имеет наша отношение к главным моментам жизненным. Я видел ситуации, когда вот первая любовь какой-то, скажем, как правило, первая любовь неудачная, потому что нужно унизить человеческое и ощутить божественное. Даже песня помню. На то она и первая любовь, что быть ей не особенно удачной. Так вот, если мы не научились правильно распределять силы и правильно относиться к главным моментам, продолжение жизни, еда, секс, отношения с родителями, с близкими, то никакая медицина нам не помогут. Мы опять выходим к тому, что мировоззрение и поведение человека должны быть гармоничными. Если такой гармонии нет, то все остальное, когда человек молится, вымаливает, там, ходит, свечки ставит, это все бутафория. И если мы прочитаем, опять же, все священные книги, в принципе, там вся эта информация есть. Она просто не объяснена. А то, что сейчас творится, вот с этой популяризацией тела, это, достаточно серьезная проблема в общемировом масштабе, потому что крен в сторону, нашего тела идет очень мощный. И не только в сторону тела, но и в сторону сознания. Сознание связано с телом. Концентрация на сознании также может дать проблемы. Недавно я прочитал такую заметку. Очень талантливый молодой человек. Стал работать, председателем правления банка. За несколько лет он вывел его в десятку сильнейших банков страны. Работал, день и ночь. Концентрация была на работе, воля, цели, желания, будущее, интеллект. Концентрация была огромная, спуску себе не давал. Потом поехал в Лас-Вегас и поиграл там в казино. После этого он стал... Сначала он проиграл все свои деньги. Потом он стал брать деньги в банке. То есть это был тот наркотик, который победить ему было невозможно. В конце концов ему запретили брать деньги, уже спускать, и он повесился в ванной. Почему? Так вот, концентрация на сознании, сознание, интеллект, цели и так далее, если она переходит слишком вперед, слишком сильно, то тогда зацепленность за сознание дает зацепленность и за желание в том числе. Значит, умение отключить сознание – это тоже отключаться нужно не только от тела, но и от сознания. Вот поэтому на Востоке есть такое понятие «главный враг человека – это мысль». То есть даже не еда, а сознание. Когда у нас идет концентрация слишком большая на сознании, которая обеспечивает наше тело, то это зацепка тонкого плана. А дело в том, что сознание, духовность – это есть будущее. Когда мы зацепляемся за будущее, мы зацепляемся за корни желаний, за основы желаний. Значит, опять же, как на Востоке просто – это медитация, отключение сознания. Как на Западе человек это делает? Если человек говорит, намечает что-то на будущее, ну, как Бог даст, так и будет. Вот это есть отключение от будущего, отключение от сознания. Вспомню слова Христа. Не думайте о завтрашнем дне, живите как птицы. Это есть техники остановки сознания. Потому что сознание включается, когда у нас есть цель. Анализ. Будущее. Значит, умение отключаться от будущего – это тоже лечение. Это тоже приведение себя в порядок. Поэтому... Вроде бы я говорю достаточно вещи обычные, но я еще раз хочу подчеркнуть, иногда нюанс маленький. Вот даже просто наше отношение к еде, к сексу, только наше отношение, это уже перераспределение энергии. Вот недавно президент озвучивал статистику по стране. В год от наркотиков гибнет около 200 тысяч человек. Напрямую 70, и в общем около 210. То есть... Города исчезают от наркотиков. И самое потрясающее, я когда смотрел передачу, когда врач со всеми регалиями, занимающий высокое положение, вдруг неожиданно говорит, я скажу страшную вещь, но это надо знать, наркотики не лечатся. Никакими медицинскими средствами наркотик не лечится. Он говорит, я это утверждаю как врач. Священник может вылечить, врач не вылечит. А если учесть, что у нас уже молодежь захвачена этими наркотиками и так далее, что получается? Когда мы пытаемся, опять же, чисто через тело человека привести в порядок, это бесполезно. Почему? Потому что наркотик глушит повышенную травмируемость человека, повышенная его привязка, нужно оторваться, и для этого он как бы отрывается, но привязывается к наркотику. Значит, повышенная привязанность к желаниям, к телу и к жизни дает непереносимость стресса, дает агрессию, дает болезни. И наркотик в этом плане, сказать, разрушая контакт с миром, он отрывает человека. И никакое лекарство не оторвет от наркотика, потому что для этого нужно создать более сильную привязку. А, сказать, психика человека уже не находит другой точки опоры. Значит, что получается? Если мы будем, да, необходимо бороться с наркоманией, необходимо, сказать, создавать службы, там 10, 50, 100 тысяч человек будет в этой службе, но борьба с наркотиками также неизлечимо, если будут пытаться решить только, решая вопросы тела. Вот элементарные вот эти вот 10 лет, сказать, языческих, 15, в которых мы жили, это есть смещение ценностей у молодежи. И нынешняя молодежь, не имея никаких понятий о нравственности, интуитивно, чисто, вот как бы сберегая свои души, нынешняя молодежь, она, сказать, куда смотрит? Она смотрит, например, из западного. Это страна более развитая, значит, нужно подражать ей. И подражает как раз сути, а суть любого общества – это нравственность. А нравственные моменты, они на Западе настолько смещены в сторону тела, что фактически, подражая ним, это катастрофа для молодой цивилизации, какой мы являемся. Поэтому вот тут мы по Москве видели рекламу пылесосов. Ну, я просто, так сказать, ну, это уже беспредел, то, что называется. Я думаю, интересно, сколько эти надписи, так сказать, будут висеть. Но потом, вероятно, кто-то понял, что это перебор, и сейчас залепили, написали «Ой» вместо этого текста. Так вот, если, так сказать, посмотреть наше общее состояние, то мы, конечно, находимся на перепутье, на очень серьезном. Я считаю, в первую очередь здесь нужно как бы биться за молодежь, прививать ей правильное отношение к миру и, скажем так, выравнивать состояние. Потому что если человек с искаженным, деформированным восприятием выходит на первую любовь, половое созревание, первая любовь, то все, что он делает, впечатывается в его детей, и дальше потом тут можно уже не один год и не 10 лет это все пытаться изменить. А пока оно еще тонкое, пока оно и только начинает формироваться, здесь можно сделать очень много. Но общая ситуация в мире такая, что, я думаю, придется всем странам уделить все больше внимания этой теме. Почему сейчас фильм Мела Гибсона так знаменит стал? Потому что цивилизация поняла, что она погибает, что она безнравственна, и что нужно как-то возвратиться и понять суть того, что сделала, сказать, что лежит в основах нашей цивилизации. Нужно опять вернуться к понятию любовь к Богу, к понятию нравственности, к соблюдению, сказать, главных заповедей, пересмотреть что-то, может быть, шагнуть на новый этап. Этот процесс в мире уже происходит. Единственное, что я, когда этот фильм меня спрашивает, вот это мнение по фильму, я там посмотрел несколько кадров, потом продиагностировал, у меня получилось, что там больше показан не божественное, которое вызревает в человеческом, просто страдание какого-то человека, там концентрация на жизни очень большая, и агрессия к людям в связи с этим. Наверное, пережал в сторону кровавых сцен там или чего-то, а божественное... Весь смысл, если говорить что-то о религии, то здесь нужно показывать божественное, которое может проявиться в человеческом. Если вот этого нет ощущения, а просто показывает человека и цитирует крылатые фразы, я думаю, это не совсем удачно. Так, ну что, переходим к запискам, не будем затягивать время. Какие-то вопросы? Так. У нас с мужем не складывается отношения. Он гулял до и после рождения ребенка. Когда он выпьет, он начинает лезть в драку. У моей мамы и сестры обнаружили опухоль, у сестры недавно. С чем это связано и что мне делать? Ну, посмотрим автора записки. Готовность принять травмирующую ситуацию два раза хуже смертельного. Смерть идет детей и мужа. Понимаете, мужчина, как бы, ответственность за мировоззрение, это информационное начало, а женщина – это энергетика. Если у мужчины где-то внутреннее нет правильного от нас понимания, то тогда мы влияем друг на друга. Мужчина влияет на женщину своим мировоззрением больше, женщина на мужчину своей энергетикой. Но если мужчина выпивает и начинает драться, значит, внутренняя агрессия весьма высокая. Если нет принятия что такое принятие травмирующей ситуации? Это момент боли, идти к Богу, то есть увеличивать количество любви. Тогда мы выравниваемся, и принимая человеческое, мы обретаем божественное. Значит, если принятие травмирующей ситуации нет, если в момент боли идет осуждение или обида, то, значит, накапливается агрессия. Раз, два, три, четыре. Вот скажем так, уровень агрессии у женщины для мужа не опасный 20 единиц, ну, скажем, опасный 50, смертельный 100. У нее 160. Значит, вот у автора записки. Что получается? Внутренняя агрессивность к мужу превышает смертельный уровень где-то в полтора раза. Значит, он может или умереть, или заболеть, или развод, или он будет агрессивно вести себя к жене. Вот это вот, сказать, язычество коммунистическое с концентрацией на человеческом счастье, оно дало катастрофический результат. Ведь у нас убивают в стране где-то 35 тысяч человек в год, из них 14 тысяч убиваются женщин, мужьями. Это внутреннее состояние, которое мы накопили, сказать, учась ненавидеть классовых врагов, поклоняться, сказать, нашему человеческому счастью и так далее, и так далее. А если учесть, что, сказать, уголовное дело возбуждается, и факт смерти только когда есть тело, а часто, сказать, просто его нет, и, скажем, 1050 человек просто исчезают, и, значит, просто они убиты, и нет статистики по ним, то в нашей стране идет настоящая мясорубка. И гибнет огромное количество людей. Это в первую очередь, опять же, говорю, это в первую очередь наш характер и наше мировоззрение. Вот почему? Вот кажется, я написал столько книг. Я всем объясняю, как относиться к ситуации. Но реально момент боли и обиды, вот простить, то и сохранить любовь, не каждый может. Вот если вы написали такую записку, значит, вы, вероятно, читали книгу. Если вы написали такую записку, значит, была попытка как-то измениться. Но, судя по информации, первое, особой работы не было. Второе, если у вас у матери и у сестры обнаружили опухоль, это означает, что эта программа по роду идет, и, скажем, загрузка у вас достаточно большая. То есть работы много. Я говорил, еда, секс и родственники. Христос сказал, главные враги человека – это домашние его. Что это означает? Самая большая опасность идет от неправильных отношений между родственниками. Значит, наверное, очень много энергии, кроме еды и секса, уходит на общение с близкими людьми. И если эта энергия, опять же, структурируется неправильно, если человек живет с желаниями своей жизнью, то тогда он, опять же, живет жизнью другого человека, он поклоняется жизни своего ребенка, своего близкого. И как только какие-то проблемы возникают, соответственно, идет взрыв негодования, обид и прочее. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. Неправильное отношение к близкому человеку, оно рождает автоматически преклонение перед ним и повышенные претензии к нему. Значит, что мы здесь видим? Мы здесь видим как раз эту картину. Совершенно внутренние смещены акценты не в ту сторону. Идет бешеная привязка к жизни, к желаниям и, соответственно, непрерывная критика мужа. И он, чтобы выжить, начинает вести себя агрессивно. Есть возможности измениться у автора записки? Есть. Почему она их не использовала? Посмотрим. Вот я пытаюсь взять информацию. Как ни странно, мешает еда. То есть часто неправильное отношение к еде, к сексу, так сказать, каким-то вот своему состоянию перекрывает возможность нам работать. Значит, если вы хотите простить мужа, сядьте на диету, на жесткий пост. Находитесь в уединении. Дело в том, что мы очень много энергии тратим на связь, на контакт с близкими. И потом эта энергия уже идет в механическом режиме. Значит, периодически нужно рвать связь с близким. Потому что сильнее всего нас от Бога загораживает близкий человек. Вот момент потери Божественного возникает тогда, когда есть кто-то, кого я больше люблю. Поэтому привязка к близким людям, она и дает самую большую опасность. Значит, периодическое уединение, чтобы не думать о близких, несколько дней находиться в полном уединении, вот оно может давать обрыв привычных связей и давать нам энергию, необходимую для развития. Значит, если хотите наладить отношения с мужем, попробуйте периодически находиться в одиночестве и молиться. Пересмотрите отношение к еде. Ну, и кроме этого, все, что в книгах сказано. Большое вам спасибо за ваши исследования и книги. Массовое убийство по Ветхому Завету. Моисей приказал убить 3000 человек, главных зачинщиков молитвы Золотому Тельцу. После этого Бог простил его израильтян. Так далее. Эти массовые убийства не считались грехом. Дело в чем? Дело в том, что в ту эпоху, там, 3-5 тысяч лет назад, шло постоянное уничтожение. То есть мы видим в Библии примеры массовых убийств там, и так далее. Но если сказать, я не знаю истории, но судя по всему, это, тогда это было естественное существование всех. Постоянно люди убивали друг друга. Почему? Вот меня такой факт долго я не мог понять. Вот там говорят, ты будешь родоначальником многих народов. Ну как это один человек? А потом я понял. Сам момент преобразования человека, веры в Бога, это колоссальная внутренняя работа. И вот один человек, сформировавший такое мировоззрение, сформировавший нравственную структуру, вот он один мог действительно дать направление, сказать, и вот это зерно, которое он нес, оно, всех, кто принимал это направление, оно как бы сверху, этот народ был защищен. И вот такие, для того, чтобы цивилизация развивалась, должны постоянно погибать те, кто неправильно относится, кто слишком работает на свой, сказать, живот, на свою жизнь, и должны выживать те, кто отрешены. Поэтому в то время, шло постоянное уничтожение друг друга. То есть выжить должны были те, кто обрел, правильное направление. И поэтому, но с другой стороны, Бог говорит Давиду, ты жесткий человек, ты много крови пролил, поэтому тебе нельзя строить храм. Бог говорит, если ты взял пленного, то через 7 лет ты должен его выпустить. То есть примеры гуманизма, они для нас это сейчас совершенно естественно. А тогда, чтобы не убивать раба, снисходительно к нему относиться, отпустить его через 7 лет, это была революция. Много людей интересует наше время, чем объяснить мужскую дискриминацию, когда любящий искренне и преданно отец нарывается на невменяемую агрессию матери его ребенка. Ни злобу, ни мстительность, идущего во вред ребенку, положа руку на сердце, не объяснить. У меня такая ситуация, у меня с 6-летним сыном, которого до сих пор никто не удосужился научить говорить. Дед по матери тоже покончил самоубийством. Понимаете, еще раз хочу подчеркнуть, к женщине всегда любая религия гораздо большие требования предъявляла в плане нравственности, воспитания, чем к мужчине. Это естественно. Женщина должна родить, она для этого концентрируется на жизни. Если мужчина должен быть готов умереть, и мужчины часто гибнут, их привязка за жизнь меньше. Женщина должна жить. Поэтому ее привязка к жизни гораздо сильнее, чем у мужчины, и к желаниям. Соответственно, воспитанию женщин нужно уделять больше внимания, и ее сдержанности, целомудренности, и, воспитание именно религиозного мировоззрения для девочек весьма и весьма важно. То, что у нас было, это очень мощная, потеря главных ориентиров. На Западе эти ориентиры есть, но потеря произошла как бы естественно, медленно погружаясь вот, так сказать, во все эти вот благополучия, стабильность и прочее. Поэтому женщины во всем мире становятся более агрессивными. Это пример, это показатель состояния цивилизации, это смещение, так сказать, приоритетов. И насколько женщина неправильно себя ведет, насколько она больше, если она концентрируется на своих желаниях и на своей жизни, она становится больше, более агрессивной, она их должна защищать. И природа идет в этом случае так. Или мужчина агрессии унижает ее, она принимает, идет очищение. Или болезнь ее начинает, если, так сказать, закон защищает ее, или мужчина, так сказать, ничего не делает. Или просто бесплодие. Поэтому это достаточно, эта тенденция, она достаточно, скажем, является широкой. И непонимание вот того, что девочкам гораздо больше нужно уделять внимание, нравственности и прочее, оно и дает такие результаты. Скажите, пожалуйста, как венчание связывает двух людей в следующей жизни? Или на следующую жизнь это не оказывает влияния? Что такое клятва с точки зрения диагностики? В следующей жизни какой? Потому что понятие следующее, это может быть последующая семейная жизнь или вообще следующая жизнь? Подскажите, пожалуйста, как я могу помочь своему ребенку и мужу? Муж ушел и обозлился, ребенок очень переживает без папы. Так, ну что такое венчание? Опять же, когда у человека свадьба, это огромный выброс энергии. И вот этот выброс энергии, он должен в первую очередь пойти к Богу, а потом уже к человеку. Главные враги человека – домашнего. Поэтому венчание напоминает о том, что между любящими людьми – Бог. И любить нужно через Него. Нужно видеть Божественное и ощущать вторичность человеческую. В этом плане обряд венчания, как и обряд крещения, выстраивает энергетику человека, так сказать, и правильно расставляет систему приоритетов. Но еще раз хочу подчеркнуть, сама процедура крещения, венчания, она работает тогда, когда мы готовы идти в этом направлении. Если мы делаем противоположное в поведении и в мировоззрении, то это просто уже обряд и все. Что такое клятва? Дело в том, что когда человек клянется, это означает, что, ну как бы, это абсолютная истина. Не бывает истин абсолютных. Просто. Потому что любую, так сказать, истину можно перевернуть, скажем, с другой точки зрения. И когда человек клянется, особенно если эта клятва обращена к будущему, там вот «я завтра там клянусь, я что-то там не буду делать» и так далее, то если человек хоть чуть-чуть не соответствует тому, что он пообещал, как бы, то идет конфликт с самим собой, идет разрушение. Вот тут у меня была записка, у кого-то родственник поклялся здоровьем отца и знал, что это не так. И отец умер от инфаркта через некоторое время. То есть клятва – это дело страшное. Потому что, когда я клянусь, это значит, моя воля, мое, так сказать, мировоззрение абсолютное. Значит, здесь как бы уже божественной воли нет. Это борьба с Богом, любая клятва. Вот и все. Потому что, когда человек говорит, я не клянусь, значит, все-таки божественная воля будет определять то, что произойдет, а не моя. Клятва – это усиление, концентрация на своей воле и желание сделать ее абсолютной. Естественно, будет проблема по здоровью и по судьбе. Так, насчет вот автора записки. Значит, что у вас? Раз, два, три. Трехкратная агрессия к мужу и к себе, тема идеалов. Вот смотрим. Автор записки этой. Сохранение любви при перетряске материальной. 120. Прекрасно. При неудачах. 90. Великолепно. При унижении желаний. Три раза хуже смертельного. При крахе будущего не берется. Дело в том, что тема будущего, будущее, так сказать, это то, вот мы живем, скажем, у нас есть желание, есть одно и так далее, но в конечном счете все сводится к будущему. Если человек не может принять крах будущего, то он будет и обидчивым, и ревнивым. Здесь просто завал. По будущему завал, то есть принять несправедливость, обиду, унижение духовности, нравственности, здесь просто я не вижу у женщины. Естественно, ребенок такой загруженный. Значит, что должно быть? Чем больше стабильности, как бы, ну, спокойнее женщина смотрит в будущее, тем еще хуже. Нужно ей развалить будущее. Это уход мужа, это измены мужа, это несправедливость со стороны мужа, это рак, это, так сказать, снижение зрения, это все что угодно. То есть здесь вроде бы, так сказать, человек добродушный, человек умный, но внутреннее состояние просто завальное. Я дальше не буду смотреть, это уже вопрос приема, но, наверное, ребенок в весьма неважном состоянии, наверное, перед его зачатием вы там накрутили претензии, может быть, так сказать, в первой любви там были какие-то моменты очень сильные, отречения от любви, но у ребенка состояние неважно, и это сказывается на семье. Пожалуйста, подскажите, почему очень часто и долго бывает состояние, как будто вышла вся энергия, и все делать приходится через силу. Ребенок дома боится звуков, когда что-то варится, спрашивает, не треснет ли, может даже заплакать. Дело в чем? Если ребенок боится неожиданной ситуации, это опять страх за жизнь, тема желаний. Если у вас нет энергии, обычно, вот сколько я не смотрел женщин, вот, сказать, обесточенность полная, энергии нет, анемия, это ее лечение. Почему? Потому что чем выше у нас уровень энергии, получается, схема-то очень простая. Главная энергия у нас идет на секс, на сексуальные желания. Как только у человека повышается энергетический уровень, он сразу испытывает сексуальное чувство. Вот я там писал, мне женщина рассказывала, занимались специально работой с энергиями, приподнимали большой вес, а большой вес от пола. Значит, здесь есть один маленький нюанс. Если вы берете гирьку и вот таскаете ее долго, то получается, что энергии выделяется немного, а работы очень много. Значит, мышца раздувается, силы нет, энергии-то нет. Если возьмете тяжелую, так сказать, штангу и будете приподнимать ее, ставить, то работы меньше, а отдача энергии больше. Если очень большой вес просто будете пытаться поднять, вот я описывал эту книгу, я, так сказать, еще в юности услышал, и я почувствовал, что там очень много кроется. «Тайна железного Джона». Когда мальчик увидел в цирке вот этих силачей, он спускался в подвал и бочку с водой просто обхватывал руками, пытался поднять. Отдача энергии огромная, работы нет никакой. Значит, вся тонкая энергия идет не в работу, не в мышцы, а в энергию. Через год, когда мальчику было 12 лет, он эту бочку поднял. 200 килограмм. То есть, что получается? Если мы тренируемся, не, сказать, не на количество работы, а на количество энергии отданной, то чем больше мы этой энергии отдаем, тем больше в нас ее входит. Так вот. И мне женщина говорит, когда начали тренироваться, особенно очень хорошие результаты были у мужчин. Но это все закрылось. Почему? Потому что первое, сказать, огромная сексуальная, сказать, уровень, потенция невероятно возрастает при этом. И второе – дикая агрессия к людям. Убить готов из-за пустяка. То есть, что получается? Если человек не контролирует свою, так сказать, энергетику, свое сексуальное состояние, то зацепленность за свою сексуальность дает тут же зацепленность за желания остальные, и, соответственно, либо депрессия, либо ненависть к любому, кто пойдет против моих желаний. Значит, что получается? Высокий энергетический уровень для человека с неправильным мировоззрением – это смерть. Поэтому все силачи всегда добродушные. Он просто не выживет иначе. Значит, высокий уровень энергии – это большая опасность. И чем неправильнее наше мировоззрение, тем меньше должно быть у нас энергии, чтобы мы выжили. А поскольку энергетика женщины определяет здоровье ребенка, если у нее неправильная энергетика, то тогда она агрессию бьет ребенка. Неправильное мировоззрение. Вот и вся схема. Поэтому ревнивая, обидчивая женщина, она должна быть анемичной. Приведите в порядок свое мировоззрение. Внутренне выстроите правильное отношение к каким-то, так сказать, главным моментам по жизни. Молитесь за ребенка, и появятся силы. Я проклята своей матерью. То, что моя судьба трудная, ладно, не ладится жизнь у моей дочери. Ваши книги для меня – это настольные книги, я по ним просто живу, но изменений в судьбе дочери нет. Может, надо какие-то специальные молитвы читать? В первую очередь, надо меняться. Ну, давайте посмотрим. Значит, поле, кстати, неплохое. Так, сохранение любви, материальный уровень – высокое. Неприятности – высокое. Унижение желаний – высокое. Крах будущего. Пять крестов. Верхний слой прекрасный. Но то, что касается будущего, завал. Что такое проклятие? Проклятие – это агрессия к будущему. Пускай у тебя будет то, то и то. Значит, ни одно проклятие ко мне никогда не прицепится, если я за будущее не зацеплен. Значит, если родная мать прокляла, значит, у вас по будущему катастрофа. Принять крах будущего вы никогда не могли. Что я и вижу. И если бы не было проклятия, то, скорее всего, была бы ваша смерть. Или смерть дочери. Поэтому научитесь сохранять любовь тогда, когда вы теряете будущее. Научитесь не думать о будущем. Научитесь полагаться на божественную волю, не давать оценку ситуации. Потому что духовность, мысль связана с будущим. Почему церковь запрещала до 18 века женщинам иметь образование? Концентрация на сознании дает зависимость от желания, а дальше больные дети. То есть чем женщина должна не думать, она должна чувствовать. В чувстве больше информации, чем в мыслях. И когда женщина увлекается духовность и так далее, это часто дает обратный эффект. Женщина мудрее мужчины, когда она полагается на интуицию, на свои чувства. Вообще, по будущему я скажу, эта тема очень серьезная, потому что я вот как раз и думал следующую книгу посвятить этому. Потому что, если вдуматься, все, что говорит Христос, это тема преодоления, так сказать, будущего. Практически вот я когда начал анализировать, первая заповедь блаженства – блаженны нищие духом. Счастливы те, кто не думает. Кто беден духовностью, контактом с будущим. Не думайте о завтрашнем дне. Верьте. Что такое вера? Это отсутствие страха и сомнений за будущее. То есть, почему? Потому что иудаизм дал великолепную картину правильного мира. Первую ступеньку желания преодолено. Вторая ступенька – будущее. В иудаизме преодоления будущего нет. Поэтому моменты принципов, око за око и так далее, достаточно. Сначала невозможно было дать всю картину. И цивилизация развивается ступенчато. Так вот, иудаизм прошел один путь, один этап. Дальше нужно преодолевать зависимость от будущего. Появляется Христос и дает эту информацию. Принять его очень сложно. Его не принимают, потому что любая ступенька к Богу – это огромная и болезненная процедура, очень тяжелая, длительная, мучительная, и не всегда человек это может сделать. Что получается? Не принимается то, что говорил Христос. Концентрация на будущем, идеалы, цели, представления, картина мира резко усиливается. Что дальше? Проходит 40 лет, 30-35 лет после того, как распяли Христа. Процесс идет. Дальше. Чтобы выжил еврейский народ, ему нужно развалить будущее. Начинается иудейское восстание. Приходят римляне, сравнивают с лицом земли Иерусалим, разрушают все города, истребляют еврейский народ. Фактически Израиль перестал существовать. Почему? Тема будущего. Поэтому попробуйте перечитать Новый Завет, ощутив вот этот колоссальный импульс, когда, так сказать, точка опоры идет не на нравственности, не на будущем, не на духовность, а на любви. Даже сейчас, вот я читаю, вот ощутить, насколько любовь важнее будущего, не всегда удается. Эта тема очень серьезная, и я понял, что она просто словами не решается. Здесь нужно прокрутить ситуацию, как бы прожить их в большом количестве. Вот я прекрасно понимаю, да, нужно преодолеть будущее. У меня эта тема есть, и, так сказать, новая ситуация, я потом осознаю, да, я опять не прошел. То есть здесь все гораздо тяжелее и сложнее, чем кажется. Мне недавно один человек говорит, да вы все время начинаете уже повторяться, все и так далее, и так далее. Я говорю, понимаете, я раньше видел гору, а сейчас я на нее пытаюсь подняться. Картинка та же, но ощущения другие. Так вот, я знаю, что тебе нужно преодолеть постепенно, ступенчато человеческие моменты. Сначала это был материальный уровень, потом это уровень духовный, желание, потом это уровень духовный и будущее, очень тонкий, потом это уровень жизни и судьбы. Но это все, если оно не преодолевается, если не выстраивается правильно наше мировоззрение, наши отношения, то в конечном счете это проблема. Так что с будущим, ну, в принципе, мои последние вот исследования, они связаны с будущим, и я считаю, где-то уже более-менее возможности эту тему, так сказать, решить, они есть. Спасибо вам за все, что вы делаете. Читаю и перечитываю ваши книги, смотрю видеокассеты. Была замужем, гражданский брак, не было детей. Муж решил найти своего ребенка. Нашел, мы расстались. Было очень тяжело, старалась не осуждать. Муж просит вернуться, личная жизнь не складывается, детей нет. По женской линии в роду складывается впечатление, нас преследует рок. Очень сильно болеет мама, масса диагнозов. У ее двоюродных сестер рак прямой кишки и мастопатия. Хотел бы узнать, на правильном ли я пути. Да поле неплохое. Дело в чем? Дело в том, что насколько мы несем в себе проблемы, настолько мы должны эту проблему отболеть. Добровольно через собственные изменения и принудительно через какие-то ситуации. Если мы пытаемся убежать от боли, от душевной боли, то тогда начинается, скажем, уже боль не только душевная, но и телесная. Значит, вот, ну попробуем продиагностировать. Значит, готовность принять травмирующую ситуацию – плюс 80, но постоянно падает, потомки. У вас загрузка по потомкам очень серьезная. Чем, скажем так, чем больше проблем у вас родители, у ваших родителей, дедов, бабок, значит, тем больше проблем не только у вас, но уже у детей. Идет как бы такое равновесие. Родители, дед, бабка, прабабка. Значит, у вас где-то также на три поколения уходят проблемы в потомках. То есть у вас неплохо. Вот я вижу реальную, скажем так, картину, более-менее приличную, у человека, но по потомкам у вас весьма неважно. Значит, как с темой потомков работать? Это сверхтонкий план. Первое. Контакт, это будущее. Контакт с будущим весной. В начале, так сказать, августа. Значит, в эти моменты работа более эффективна. Дальше. Если вы, ну давайте продиагностируем, если у вас нет зависимости от будущего, значит, вы детям можете реально помочь через молитву. Сохранение любви при материальном плюс 150, неприятности, великолепно, желание под 200, будущее, 4 креста, по будущему катастрофа, опять потомки. Значит, если тема будущего, преодоление зависимости от будущего у вас будет реальная, то тогда и потомки будут нормальные. А пока у вас нормально, но с детьми завал. В Библии в Ветхом Завете постоянно упоминается срок в 40 дней. Всемирный потоп – 40 дней. Моисей провел на горе Синай 40 дней. Он водил иудеев по пустыне 40 лет. Гедеон управлял иудеями 40 лет. Какое значение имеет этот срок? Вы знаете, есть, я слышал, такая теория чисел, что все, что такое число? Это соотношение. И, так сказать, соотношение, в конечном счете, это есть определенная информация. И вот эти сроки, 3 дня, 9 дней, 40 дней, душа отлетает. Три шестерки – число дьявола. То есть Бог создал Вселенную за 6 дней. Вселенная – это что такое? Это материя, это пространство, это время. То есть тело, дух и душа – 3. Значит, символ человеческого – шестерка. Три шестерки – это концентрация на всем человеческом. На материальных ценностях, душевных, духовных, чувственных. Поэтому, скажем так, шестерка – это соотношение, которое, скажем так, вот оно будет проявляться. Вот у меня, если где-то выплывает шестерка, значит, я зацепился за благополучие, у меня будут проблемы. Если, так сказать, рядом едет машина, три шестерки, это мне напоминание, значит, у меня что-то там, какой-то процесс есть. То есть у Вселенной есть какие-то свои циклы, и вот это соотношение, оно Я не могу сейчас его объяснить, но то, что есть определенная числовая закономерность в происходящем, это несомненно. Вот я раньше, так сказать, думал, почему, когда женщина надевает ярко-красную одежду, это выглядит немножко вызывающе. А потом понял, вот я на кассете на вопрос отвечал, я не буду сейчас так пространно, но мы родились как растения. Наш цвет нашей души, почему сердечная чакра зеленая? Цвет нашей души зеленый. То, что идет смещение в короткую часть спектра, синюю, это унижение желаний. То, что идет в красному, это усиление желаний. Поэтому, когда, так сказать, человек в красном, это или очень праздник большой, или когда постоянно, это определенный вызов. То есть, уже, когда женщина постоянно носит красное, это идет усиление ее желаний. Почему шизофреники тяготеют к фиолетовому цвету? Потому что фиолетовый – это унижение желаний. Но я не хочу сказать сразу так, просто тенденция есть такая. Почему, говорят, голубые? Потому что гомосексуалист, он же зацеплен за желание, он дико ревнивый внутри. Поэтому он старается одеть ту одежду, которая хоть немножко снизит его концентрацию на желание. Розовые. Но логика женщины не поддается анализу. Но вот почему, скажем, мужчина, наверное, пытается как-то спастись, уравновеситься. А женщина, поскольку она грешна, она уже, себя цветом не уравновешивает. Но вот я заметил то, как человек, вот почему, говорят, пурпурная мантия. То есть это как мощи, силы, красный, но с фиолетовым оттенком. Это как бы... То есть царь должен иметь мощь, энергетику и одновременно сдержанность. Вот появляется пурпур. Так что, в принципе, что получается? Что самые гармоничные для нас цвета – это все-таки зеленый, цвет жизни. Если у нас много, скажем так, раскачивается, но, скажем, если у человека депрессия, ему лучше красный цвет носить. Если человек агрессивный, хамоватый, то ему лучше фиолетовый и, синий носить. Ну ладно, идем дальше. Можно ли продолжать заниматься творчеством? Я профессиональный пианист. Если судьба постоянно закрывает возможность продолжать карьеру, является нарушением стремления к идеалу в этой области. Вот видите, стремление к идеалу – это автоматическое нарушение, если это главная цель. Идеала быть не может. Как только вы достигаете идеала, вы должны умереть. Идеал – это есть выполнение всех высших желаний. А это есть что? То есть, если вы делаете целью повышения уровня, и для вас идеал – ваша душа, ее улучшение, накопление любви, то здесь можно бесконечно развиваться. И тогда, насколько вы гармоничнее внутри, настолько у вас идет улучшение вашей игры. Если мы делаем целью не… Наши цели – это… Все, к чему мы стремимся, мы туда выбрасываем энергию. Если я хочу в работе достигнуть идеала, я буду энергию выбрасывать в свою работу. Поэтому, человек верующий понимает, главная цель – это единство с Богом. И тогда его профессия для него становится средством для этой главной цели. Если это средство, значит, во-первых, вы от этого не будете зависеть. Во-вторых, вы в этом будете развиваться. Как только вы делаете не средством, а целью вашей работы, значит, первое, у вас идет отторжение от Божественного, потому что у вас вся энергетика уходит туда. И чем больше вы стремитесь к идеалу в вашей работе, тем сильнее вас от этой работы должны оттянуть, чтобы вы не погибли. Сначала вас оттягивает неудачами, как вы пишете. Если вы будете все равно упорно стремиться к идеалу, к совершенству абсолютному в работе, то тогда вы начнете потом уже просто болеть. Вот и вся схема. Еще раз хочу подчеркнуть. Совершенство – это есть дивализм, когда оно становится главной целью. Потому что совершенство – это развитие, это будущее, это духовность. А духовность как самоцель – это есть дивализм. Самый умный, самый талантливый, ангел, он и стал дьяволом. Поэтому к развитию нужно относиться, скажем так, как ко вторичному моменту. Если человек тебе неприятен, но ты вынужден с ним общаться на работе, можно ли быть с ним вежливым и отстраненным и не испытывать ни ненависти, ни любви? Или надо полюбить, как человека, посланного тебе на очищение? Вы знаете, отстраниться никогда не получится. Либо вы любите, либо у вас идет агрессия. Поэтому Легче гораздо на любого человека смотреть, когда вы смотрите на него, как на ребенка. Вот, сказать, нужно родительским взглядом смотреть на мир, на других людей. А у какой ребенок есть, тут какие могут быть претензии? Он хочет быть счастливым, он хочет меняться, у него не получается. Ему можно в этом помогать, но не любить просто нельзя. Поэтому, если вам он не нравится внешне, попробуйте ощутить в каждом из нас божественное. И чувство любви должно быть каждому человеку. Если любовь не исключает, а подразумевает еще строгость, воспитание, то есть какие-то там адекватные действия, тогда мы можем любить и одновременно как бы отстаивать свои интересы. То есть любое общение наше – это педагогика. А педагогика начинается с себя. И смысл развития. Развитие – это конфликт. Конфликт – это вот я хочу одного, тот человек другого. Он мне неприятен. Потому что он конфликтует с каким-то моим внутренним состоянием, мои идеалы или мои желания и прочее. Но именно этот конфликт и есть развитие. Значит, если я в конфликте не топчу его и не топчу себя, то тогда я должен как-то внутренне меняться и помочь меняться ему. То есть найти какую-то общую составляющую. И это научиться понимание находить с человеком, который тебе неприятен, это и есть развитие. Потому что если нет положительного импульса, то только агрессия. Мне недавно один бизнесмен говорил, это было достаточно давно, он говорит, нужно было, так сказать, задумали предприятие одно, должны были пойти очень большие деньги, все, договорились, все, человек обещал, и вдруг в самый последний момент отказался ставить подпись. И там просто все рушилось. И он говорит, я и так его, в смысле, так сказать, намекал, говорил, и эдак, он почему-то отказался. Он говорит, у меня молоток лежал, я говорю, подумал уже, как посматриваю на молоток, думаю, в подъезде пора встречать. Потому что, никак, дико, нелогично, вот уперся и все. А потом, говорит, мне жена говорит, ты просто уже звереть начинаешь, говорит, возьми бутылку коньяка, пойди к нему и поговорите. Он взял бутылку коньяка, пришел, выпили одну, мало, выпили вторую. Все нормально. У того какие-то проблемы, у этого. Нашли общую точку зрения, поставил подпись, бизнес пошел, все прекрасно. Вот и все. То есть, оказывается, вот готовность, даже если человек тебе неприятен, все-таки искать с ним какой-то контакт, это есть развитие. А если нет желания вот этот контакт установить, тогда идет агрессия автоматически. И когда она накапливается, то тогда либо какие-то агрессивные действия, либо, если ты держишь эту отрицательную энергию, агрессивные действия идут к себе, то есть человек начинает заболевать. Так что, хотим мы или нет, любить надо всех. Чувство любви тормозить нельзя. Поэтому мы на тонком плане, как я смотрел, любим всех, иначе невозможно. А вот верхние 3%, тут мы как бы решаем, как и что. Я работаю по вашей системе. В своей молитве я подчеркиваю, что любовь к Богу для меня важнее судьбы, будущего и так далее. Но во время работы над собой у меня резко начинает ухудшаться состояние, усиливаться страхи, становится тяжелее дышать. Вот уже полтора года страдаю нарушением, связанным с нервной системой. Подскажите, с чем это связано? Это дети. В первую очередь выходят проблемы с детьми. Презрение к женщинам в плане идеалов, будущего и желаний. Понимаете? Тут какая ситуация? Когда я пишу, вот материальный уровень, вот уровень желаний, вот уровень духовный, будущее, вот уровень жизни, судьбы. Я это пишу как исследователь. Но это сознание, это анализ. Когда вам нужно простить, вам не нужно думать, какие моменты, что... То есть, вот вас человек обидел. Вот у вас какая-то боль, какая-то неприятность. Вам нужно. Первая мысль. Это дано Богом. То есть, человека нет. Любовь сохраняется, идет принятие. Второе, проблема во мне, я еще раз повторяю, значит, я начинаю менять себя. Третье, проблема в этом человеке, мне нужно помочь ему измениться. Поэтому, если вы хотите измениться, в этот момент должно быть остановлено сознание. Значит, анализ, оценка во время молитвы не должны присутствовать. Поэтому, в конечном счете, вы должны ощутить, что вот ваше желание, ваше сознание и ваше будущее – все это вместе – это ваша жизнь. Вот ваша жизнь унижена, а любовь существует. Вы отдаете, вы, так сказать, вы принимаете потерю, вы отдаете жизнь, но сохраняете любовь к Богу. Поэтому думать здесь не надо. Не надо перечислять одно, другое, третье, четвертое. Всего-навсего, если вы постоянно устремляетесь к Божественному, у вас формируется пакет энергии, который как бы отвечает, орган. И в любой ситуации у вас идет постоянный выброс энергии туда, сохранить единство с Творцом. А потом уже энергия распределяется, так сказать, по следующим уровням. И тогда вы в любой ситуации, так сказать, комфортно себя чувствуете. Поэтому здесь, в этом случае, еще раз говорю, есть несколько правил. Первое. Правильно пройти травмирующую ситуацию. Не давить себя, не давить других. Сохранить любовь, что бы ни происходило. Учиться отдавать. Если вы хотите молиться за детей, то перед этим должно быть отстранение. То есть никакой не должно быть агрессии. Первое. Второе. Нужно уединение. Для того, чтобы у вас появилась энергия. Третье. Постепенно все мысли должны уйти. То есть, вот когда вы перестаете думать, планировать, рассчитывать, вот в этот момент вам легче молиться за потомков. Здесь состояние, в первую очередь, связано с потомками. Почему в Библии ничего не сказано о том, что у души человека много жизней? Ведь если бы человек с самого начала знал об этом, он бы понимал, что его существование не заканчивается одной жизнью, и был бы гораздо осмотрительнее в своем поведении и поступках. Понимаете? Ну, во-первых, в христианстве до VI века я слышал информацию об инкарнации. Почему Христос прямо не говорил? Понимаете, вот раньше считалось, что Земля плоская. И Церковь была в этом уверена. И шли на костер те, кто утверждал, что она круглая. Но потом все-таки мировоззрение изменилось. Что это означает? Это означает, что научные данные, любая религия, она статична. А наука развивается, она пересматривает свою точку зрения. Религия не может пересмотреть. Вот есть первый этап, и все. Так вот, понятие инкарнации – это наука, это не религия. Это наука. Вот когда человек выходит на тонкий план, на сверхтонкие планы, он начинает отсматривать, видеть связи, все. Это наука чистой воды. И это первое. Второе. Вот представьте, скажем, в Индии, где все сама философия отрешенности максимальная и так далее, там эта доктрина инкарнации может быть понята, принята и прочее. В Европе, так сказать, где человек, ну, по энергетике гораздо более привязан и прочее, он эту информацию, если принимаешь доктрину об инкарнации, тогда энергия идет, по-другому воспринимается. Она к этой жизни не будет такого отношения. Цивилизация в конечном счете не будет развиваться. Энергия должна идти на, так сказать, на эту жизнь. Это первое. Второе. Человека гораздо проще и эффективнее убедить, что вот конкретно, вот будет суд, и будешь наказан и прочее. То есть для человека неразвитого это проще и понятнее. Вот я нагрешил, в конце концов я получу за это. То есть сама идея высшего суда, страшного суда, это в принципе и есть упрощенное понятие инкарнации. Потому что суть, скажем, от того, что в каких я жизнях жил, это вопрос второй. Мне главное что? Мне нужно знать, что мое безнравственное поведение, мое отречение, так сказать, от Божественного, оно даст проблемы в следующей жизни. То есть, в конечном счете, я из понятия инкарнации вывожу для себя нравственные моменты. Так те же самые нравственные моменты выводятся через доктрину страшного суда. И разницы здесь практически никакой нет. Поэтому для меня идея страшного суда и понятие об инкарнации практически идентичны. Единственное, что потому что и там идут разные моменты. А уже как это выглядит в техническом плане, я считаю, вопрос не главный. Главное, что человек извлекает из полученной информации. И сейчас очень много фактов, которые говорят о том, что все-таки вот душа человека, которая вот сейчас в этом теле, она часто имеет такую информацию, которую невозможно просто знать, получить. И это может быть объяснено только понятием инкарнации. Когда человек говорит, вот я там 5 столетий назад там-то жил, поднимают книги, находят фамилию и ту ситуацию, которую написал. Это можно объяснить только понятием инкарнации. Поэтому косвенных доказательств достаточно много. Но еще раз хочу подчеркнуть, что у нас не так много сил, и поэтому вот само понятие инкарнации настолько масштабное, и что его сразу просто не переварить. Мы сейчас подходим к тому уровню, когда, скажем, мы к этой информации готовы. И я думаю, что, еще раз хочу подчеркнуть, это не религия, понятие инкарнации, это есть наука. Там технические чистые аспекты. И как многое было пересмотрено в плане того, что Земля плоская или круглая, то же самое, я думаю, со временем будет и в плане инкарнации. Так. Скажите, пожалуйста, с чем связаны проблемы с дочерью? Я не могу... С речью. Я не могу нормально общаться с людьми. Иногда вообще не могу ничего сказать. Самое интересное, что когда я одна, я знаю, что меня никто не слышит, заикание проходит. Идет чистая, нормальная речь. Но когда с кем-то говорю, особенно с незнакомыми людьми, меня клинит по-страшному. Это очень отравляет жизнь. Помогите, пожалуйста. У вас проблема с ребенком. Автор, вы по прошлой жизни. Идет презрение к себе в плане идеалов и желаний. Значит, по прошлым жизням получается что? Можно не говорить о прошлой жизни. Можно сказать, у ваших родителей это было. Или у вас вот сформулировано. Что идет? Когда вы чего-то хотите, у вас тут же идет комплекс. У меня этого не получится. Страх, так сказать, и программа самоуничтожения. Это было связано в первую очередь с темой будущего. Вот если идет крах будущего, и человек выдает в этот момент. Вот стресс, человек находится в стрессовой ситуации. Один говорит, ну помру и помру, что делать? Там уже все написано. Второй говорит, о, что, ой, и так далее. Начинает панически бояться, ненавидеть и так далее. Вот он может за сутки такое количество энергии из себя выбросить, которое, так сказать, будет высосано из его будущих жизней, из его детей и так далее. И вот за одни сутки панического дикого страха, который он не может отпустить, не может ситуацию принять, он может себя загубить напрочь, а потом через 5-10 лет у него рак, и никто ничего не понимает. Так вот это умение принять ситуацию, какой бы она ни была, понимая, что уже все там написано, Всевышний все распределил, оно позволяет человеку нормально себя чувствовать. А здесь был панический страх перед будущим и неприятие краха будущего. Когда вы начинаете говорить, что включается сознание, идет вспышка сознания, и идет тут же вспышка программы самоуничтожения. Значит, для того, чтобы эту программу самоуничтожения остановить, что нужно сделать? Нужно затормозить ваше сознание. Вот и все. Когда сознание тормозится? Когда вы поете. Когда сознание тормозится? Когда вы ни с кем не общаетесь. Вот и все. Значит, первое. Научитесь не комплексовать по поводу ваших проблем. Научитесь снимать зависимость от будущего. Научитесь тормозить сознание. То есть периодически. Анализ, оценка, планы. Все. Ничего нет. Вот сейчас живу, все нормально. Вот когда, так сказать, человеку подписывают смертный приговор. Все, ты через неделю умрешь. Будущего нет, жизнь становится невероятно красивой. Почему? Потому что он не выбрасывает лишнюю энергию. У него уже стрессы сразу все снялись. Почему? Потому что он уже принял, все отпустил, попрощался с родственниками, перестал думать о будущем, перестал сожалеть о прошлом. Высвобождается огромное количество энергии, жизнь становится прекрасной. Так вот, тот, кто умеет отключаться от будущего, как от главного счастья, этот человек получает энергию и счастье, и здоровье. Почему все пьющие люди после очередной пьянки всегда грозятся бросить пить? Но приходит время, и все начинается сначала. Неужели у них такая короткая память? Ну, понимаете, главное в любой пьянке – это похмелье. Потому что удовольствие человек получает, и эту стадию проходит очень быстро, а от похмелья мучается очень долго. Почему человек пьет? Потому что, ну, во-первых, алкоголь – это гарантийное получение удовольствия. Тот человек, который не может свои желания сдержать, у него идет постоянный стресс. Вот хочу – не получается. А здесь захотел – и получилось. То есть в этом плане алкоголь позволяет ему отпустить какие-то другие проблемы. Но как у нас пьют, так сказать, похмелье подразумевается автоматически. А похмелье – это есть очень мощное унижение жизни и желаний. И вот это есть настоящее лекарство. Поэтому, когда человеку плохо в похмелье, он как бы говорит, больше не буду пить и так далее, исходя из своего состояния. Вот, но это все равно, что как человек говорит, я не знаю, больше не буду пить лекарства, но, так сказать, надо, и потом он опять его пьет. Вот для многих как раз, вот он пьет не для того, чтобы получить удовольствие, а потом, а чтобы мучиться от похмелья. И чем сильнее, скажем, он недоволен вот этой ситуацией, тем больше его будет опять притягивать к ней. Поэтому, когда, вот одна женщина говорит, вот я ем, говорит, просто себя ненавижу за это, и все равно еще больше ем. Я говорю, так вот первое правило. Если вы едите, не казните себя. То есть никогда не ругайте себя за то, что вы даже переедаете. Потому что как вы только начинаете ругать, все, вы будете еще сильнее привязываться к этому. Поэтому если плохо, никогда нельзя в похмелье переживать. И никогда нельзя ругать, что вы переедаете. Нужно просто, как ребенка себя, так сказать, уменьшать что-то одно. Там, если страдает человек от того, что он переедает, ну, меньше соли, без соли еда. То есть еда есть, кушать не хочется. То есть этот вопрос решается не через агрессию. Если есть агрессия, никогда ни одно дело не получится. Вот и вся схема. Поэтому, насколько человек спокойно, так сказать, переживает какие-то свои проблемы, связанные с телом, настолько он в конечном счете преодолевает. Ожидают ли в ближайшее время нашу планету какие-нибудь катаклизмы? Ну, понимаете, если смотреть по нравственному состоянию человечества, то катаклизмы точно ожидают. Потому что, во-первых, взрыв научно-технической революции. Это просто огромный взрыв. Это концентрация на сознании, а значит, концентрация на желаниях и, сказать, повышенная агрессивность человечества. Значит, агрессия тонкого плана опасна для нашей планеты. Вот сейчас посмотрим, можно смотреть или нет. Так, есть ли у нашей Земли к нам какие-то претензии? Раз, два, три, четыре. Четырехкратное пожелание смерти тому, что на ней находится. Особенно сильно идет район Востока почему-то. Интересно. Потом уже Америка. То есть Земля к нам не очень хорошо в последнее время относится. Почему? Потому что, когда человек, скажем так, когда человек, скажем, зацепка небольшая, то внутри мы едины со всеми. Чем больше идет концентрация на своей жизни и желаниях, тем меньше у нас единство с окружающим миром, и мы на тонком плане к нему относимся агрессивнее. Смотрим, у Солнца есть к нам какие-то нарушения? Вот Солнце к нам относится хорошо, ну хоть Солнце. Да, а вот у Земли претензии конкретные. Вот как Земля будет защищаться, я не знаю. Я пытался на тонком плане посмотреть. Какие-то вот неблагополучные зоны, в основном идут две. Но как раз это и центры цивилизации, самые лидеры. Те, кто больше всего концентрируется на сознании. Концентрация на сознании еще опаснее, чем на желаниях. Это Япония и Америка. И вот здесь каждый раз я вижу какие-то очень мощные нарушения полевых структур тонкого плана. И, ну, если даже брать по каким-то косвенным признакам, то в ближайшие несколько лет нас ожидают серьезные проблемы. Ну, вы слышали библейский код, когда ввели Библию на иврите в машину, убрав все расстояния, просто буквы, как программу. И потом, так сказать, начинают какие-то вот имя, и рядом с ним появляются слова, которые обозначают какую-то ситуацию. И вот этот специалист послал премьеру израильскому информацию, что в Библии, вот в этом коде, рядом с вашей фамилией, рядом смерть, наемные убийцы и так далее. Его потом и убили. Вот, то есть, как бы даже предвидение будущего, не просто констатация фактов. И вот сейчас эта тема, там чуть ли не шифруют многое из того, что, так сказать, специалисты сейчас вычитывают, но по информации, из той, что, так сказать, я прочитал, 2007 год, это какие-то катаклизмы должны быть на планете. Ну, так что 3 года еще можем радоваться. Почему сейчас так много разводов даже среди немолодых людей? Дело в чем? Чем сильнее мы Бога забываем, тем быстрее мы будем терять то, из-за чего мы от Него отрекаемся. Самая большая концентрация на близком человеке. То есть, если резко вырастает количество разводов, значит, энергетика общества неблагополучная. Количество разводов, гомосексуализм, наркотики – это все признаки искажения тонкого плана. Как найти вторую половину, родственную душу, среди множества вариантов? Чем вы чище, тем быстрее вы найдете свою половину, без подготовки мучительной. Поэтому, насколько вы внутренне гармоничны, добродушны, настолько быстрее вы получите то, что надо. И насколько точнее ваше будет желание и интуиция. А родство душ, страсть и так далее, это все вторичные моменты. Если человек грязен, все. Нельзя ему давать счастье человеческого. Подразумевается, что вторая половинка – это человеческое счастье во многих аспектах. Дальше. Брак, построенный на страсти, на сексе, это катастрофа для детей. Смысл семьи в чем? Продолжить жизнь, появление детей на свет. Через секс энергии тратится очень много. Поэтому брак, в котором идет именно сексуальная, так сказать, полная гармония у супругов, это опасно для здоровья детей, если они неверующие. А у нас что? Одна из главных тем при разводах – сексуальные претензии, недовольство и так далее, и так далее. Так вот, когда брак строится, в первую очередь, супруги видят дружеские отношения друг к другу, друга, человека, а потом все остальное. Вот тогда и дети будут гармоничные, и, соответственно, все остальное. Когда женщина выходит во второй, третий раз замуж, этот человек может быть тем, кто и предназначен по жизни, и второй половинкой. Но это четвертая часть, восьмая. И так далее. Я думаю, так нужно говорить. Дело в чем? В принципе, ведь что получается? Брак – это подразумевается дети. Если женщина не проходит ситуацию, там идет развод, это означает, что внутреннее состояние неважное. Значит, в браке идет не гармония, а наоборот, усиление какой-то проблемы. Значит, будет она счастлива со вторым? Сказать, мало шансов. Как правило, сказать, браки второй, третий хуже, чем первый. Иногда бывает наоборот, но это достаточно редко. И это бывает тогда, когда женщина, ну, неблагополучие первого брака закрывает в себе. Он ее учит добродушию, он ее учит прощению. Тогда есть шанс. Почему иконы плачут и происходят другие христианские чудеса? Явление Богоматери, проявление лика Христа на стекле, обновление икон. И как объяснить чудеса помощи людям в наше время святой Ксении Петербургской, часовня на Смоленском кладбище? Можно ли просить у нее помощи в мирских делах, здоровья, любви? Не повредит ли это душе, судьбе, если исполнится? Каков механизм действия? Ну, понимаете, очень часто на могилах святых происходят чудеса, и, когда человек прикасается к мощам, тоже это происходит. Дело в том, что информация, скажем так, структурируется все. Вот один из признаков 10 святости – это не должно быть запаха тления, гниения, когда человек умер не через 2, не через 3 дня. Если запаха совершенно нет, это уже один признак. Почему? Потому что чем сильнее человек зацеплен за жизнь, за желание, чем он страстнее, тем он ревнивее, обидчивее, тем быстрее тело его будут разлагаться и издавать зловоние. Я слышал в Киево-Печерской лавре один там, ну, то ли браток, то ли бизнесмен, очень большие деньги дал, чтобы его похоронили со святыми, с мощами. Пришлось вынести. Запах такой пошел, что перекрестились и перетащили в другое место. Почему? Структурируется все. Поэтому, когда человек святой, это означает, что у него реальность божественного больше, чем реальность человеческого. Мы куда энергию отдаем? Туда, к чему мы стремимся. То, что мы воспринимаем как реальность. Если для меня божественная больше реальность, чем человеческая, значит, я божественному больше энергии отдам, чем человеческому. И тогда меняется и пространство, и тело человека, и все, что с ним связано. И, соответственно, после этого просто даже вот все равно какая-то информация есть. Возле могилы человек посидел, и происходит излечение. То есть он меняется внутри, и вот эта информационная структура, она ему помогает. А почему вот сейчас такое количество чудес? Ну, я думаю, что вот здесь я согласен с общей точки зрения, когда идет какой-то кризис, какие-то изменения готовятся. Если нет любви, то эти изменения – это уже не развитие, а распад и гибель. Поэтому перед изменениями мы должны все больше ориентироваться, думать о Божественном. Это и залог нашего выживания. А для этого нам нужно напомнить как-то об этом. И вот через чудеса вот такие идет напоминание о том, что изменения начинаются, и надо быть готовым. Что скажете о повсеместном появлении НЛО? Что это? Почему сейчас? Что они нам несут? Их роль в нашем прошлом, настоящем и будущем? Ну, дело в чем? Я смотрел, когда пытался на тонком плане смотреть, как жизнь возникла, а ведь все получается, Вселенная возникла из точки. Жизнь в какой-то момент тоже возникла из точки. Это означает, что все живое во Вселенной едино. А если так, то наша агрессия внешняя не имеет никакого значения. Но если у нас в нашем подсознании начинается агрессия, в том подсознании, а подсознание – это поле, где мы едины с другими цивилизациями, то кризис нашей цивилизации может ударить по другим цивилизациям. Мы для них опасны. Как раковая опухоль. Есть тело, вот оно едино, но есть как бы тело полевое, которое объединяет много цивилизаций. Значит, если мы пойдем в опасном пути развития, то мы можем нанести непоправимый вред другим цивилизациям. Поэтому, я думаю, нас опекают. Но если, так сказать, нас будут принуждать к правильному поведению, тогда уже все наша разрушится сама культура и наша психика. Поэтому, я думаю, они сейчас так зачастили, потому что подходит определенный момент трансформации нашей цивилизации, подготовки ее, так сказать, к совершенно другой ступени. И, естественно, что здесь должен быть и контроль, и помощь, и все остальное. В самом случае, я говорил, те контактеры, которые тогда ко мне приходили, они говорили о том, что именно подстраховка ведется со стороны других цивилизаций для того, чтобы не было слишком грубых моментов, так сказать, промашек в сторону экологии, ну и так далее, и так далее. Тем более, что можно мысли любого человека читать на любом расстоянии и контролировать ситуацию. Следует ли из ваших слов, что заниматься сексом следует только с целью зачатия детей? Но в Индии так к этому и относятся, так сказать, многие. Дело в чем? Секс подразумевает появление детей на свет. Значит, любой секс где-то должен ориентироваться на это. Секс – это освобождение энергии. Но дело в том, что сексуальная энергия, скажем так, если это красивое чувство, если, так сказать, сексуальная энергия превращается в любовь, если человек привыкает устремляться к божественному, то тогда его энергия сексуальная по инерции идет, обеспечивая будущее. И тогда, чем у него выше сексуальная энергия, тем в конечном счете он становится более защищенный, более здоров. Значит, в этом плане это как деньги. Чем больше у человека денег, тем больше его возможности. И человеку умному, сказать, ну, правильно ориентированному, религиозному, деньги дают раскрытие его души, развитие и не мешают. Чем более человек приземлен, жаден, завистлив, тем быстрее его деньги убьют. То же самое и с сексом. Здесь, сказать, должна быть отказ от секса. Это как бы отказ от в какой-то степени и развития. Но если человек слишком перегнул палку, то в какой-то момент у него вообще исчезает желание, и секс только для зачатия. Значит, если мы еда, секс, отношение к жизни у нас выстроены правильно, то тогда, во-первых, мы сами чувствуем золотую середину. И, во-вторых, скажем так, вот таких вот жестких моментов, их уже, они как бы не очень нужны. То есть человек... сказать, чувство любви подсказывает, сколько он будет есть, сколько он будет заниматься сексом, и в этом плане оно и дает четкую линию поведения. Так сложилось, что я люблю одного мужчину уже 10 лет, а живу с другим. Как мне кажется, того любимого я люблю чисто и бескорыстно. Со вторым пытаюсь жить любя, строя отношения, смотря на него, как на ребенка. Вопрос такой, надо ли мне менять ситуацию и бросать одного, непременно стремиться к любимому? Понимаете, все не случайно. Если любимый человек, вот так получилось, любимый человек в стороне, то, вероятно, это связано с тем, что ваша привязка такая, что вам нужно, можно любить только на расстоянии. У меня были ситуации, когда он говорит, вот, я влюбилась, я ушла по любви, потом он стал, так сказать, болеть и умирать, я начинаю болеть и умирать. Почему? Потому что такая ситуация. Поэтому я думаю, что... Если человек чистый по внутреннему состоянию, то тогда ему позволяют возможность быть и жить рядом с любимым. Чувство любви нельзя отоптать, от него нельзя отрекаться, но если такая ситуация возникла, это говорит о том, что у вас любовь слишком переходит в привязанность, и это для вас опасно. Поэтому в таких случаях, скажем так, ломать ситуацию, идти за своими желаниями, это может быть опасно. То есть, когда желание сексуальное должно быть сдержанным. Единственное, что у нас есть животное человеческое, которое мы должны сдерживать, и есть божественное, которое мы не имеем права сдерживать. Вот когда чувство идет так, что не можешь с ним бороться, именно, сказать, в котором нет ни обид, ни страха, вот просто ощущение единства с другим человеком полное. Вот здесь, скажем так, каждая ситуация индивидуальна, но если это чувство сильное, оно само выстроит дальнейшую ситуацию. И так потом получится, что вы объединитесь с любимым человеком. То есть, то, что раньше говорили, вот я люблю, буду уповать на Бога, как получится, так и получится. Вот это, в принципе, правильное решение. Чем меньше, чем, скажем, хуже наша энергетика, тем больше мы должны делать силовых действий. Чем чище энергетика, чем правильно я выстроен, тем сама судьба мне дает именно то, что мне надо. Я стала плохо слышать. Это от переутомления может быть. Говорят, что никого не слышишь, но мне никто ничего не говорит. Так. Что-то очень сложное. Мне не справиться сейчас. Дело в чем? Слух и зрение – это та же тема. Это тема желаний, сознания и прочего. То есть вот я смотрю записки, но все можно свести только к одному. Вот что для нас реальнее, божественное или человеческое? Что я буду держать в момент потери? Чувство любви или мои понятия, мои принципы, мое достоинство, моя жизнь и все остальное? Вот если человек это внутренне для себя решает, если его отдача энергии и внутреннее добродушие, правильно выстраивается, если он своим поведением, отношением жизни правильно себя ведет, то в конечном счете проблем нет. Поэтому ко мне часто человек приходит, начинает перечислять одно, другое. Я ему говорю, сделайте одно. Научитесь не топтать любовь, научитесь отдавать любовь и энергию, выполнять элементарные правила, которые, правила приличия и норм. Все остальное тоже детали. Сейчас попробуем зал посмотреть. Так, смотреть можно или нет? Хорошо. Что у зала? Сохранение любви при перетрясках материальных. Плюс 200. При унижении желаний. Плюс 90. При крахе будущего. Плюс 5. При унижении жизни судьбы. Плюс 3. В общем, очень неплохо. Все-таки плюс. Так что я рад. Спасибо. Желаю успехов. До свидания.